Издательство «Бомбора». Океан книг. Голос этой книги – Екатерина Бобкова. Юлия Бушуева, Ирина Никитенко. Екатеринбург для детей. «Ребята, а вы знаете, какой город носит имя святой Екатерины?» – спросила учительница. Егорка поднял руку. «Екатеринбург! А покровительницей чего является святая Екатерина?» — продолжила учительница. «Не знаю». Мальчик пожал плечами. Учительница улыбнулась. «Егорка, подготовь рассказ о Екатеринбурге и узнай ответ на мой вопрос». Глава первая. Путешествие начинается. Ящерица Уралочка, как обычно, проводила свои будни в террариуме зоомагазина. А что? Здесь было уютно. Температура и влажность воздуха подходящие. Вот только посетители иногда досаждали. Особенно много неудовольствия приносили мальчишки, которые вечно корчили разные рожицы, глядя на нее. Ну вот, опять. Вихрь воздуха пронесся над аквариумом, и к стеклянному бортику приникло задорное конопатое лицо. «Деда, дед! Иди скорее сюда! Я нашел! Вот!» — бойко закричал мальчишка. «Слишком шумный», — подумала Уралочка и еще больше выкатила глаза, похожие на горошины. Уралочку достали из сухого аквариума, поместили в картонную коробку, закрыли крышку, и лишь сквозь небольшие отверстия она могла наблюдать за сменой света и теней. «Вот твой новый дом», — сказал шустрый Егорка Уралочке, когда вся процессия вернулась домой. «Поживем, увидим», — подумала та. Условия оказались не так уж плохи, и места больше, и тепло, что для ее чешуек было важно. Вот только любопытный мальчишка все время пытается с ней разговаривать. Может, ему уже ответить, чтобы отстал? А как сказать? Ведь люди не понимают речи рептилий. «Дед, а она меня слышит?» Егорка все не унимался. «Конечно, слышит. У каждого животного, млекопитающего, есть душа. А у этой, я думаю, особенная. Да и характер она имеет. Зовут ее Уралочка, а это значит, что в ней сочетается и бунтарский дух, и внутренний стержень, тяга к познаниям. Ведь именно этим славится Урал, откуда она родом. А еще ящерица — это символ Урала и олицетворение мудрости, ловкости и процветания». «Дедушка, а расскажи мне про Урал!» «Егорка, неужели ты забыл, как мы вместе читали «Малахитовую шкатулку» Павла Бажова? Вся суть Урала в его сказах». «Вот бы увидеть этот край воочию!» Егорка все не унимался. «А почему бы и не отправиться в путешествие? Отличная идея для твоих школьных каникул», — ответил Степан Данилович. Уралочка затрепетала. «Неужели они поедут в горы? На родину, на Урал! Ах, как бы хотелось путешествовать вместе с ними! Что бы предпринять?» Она, пристально не моргая, стала смотреть на Егорку. «Дед, давай ее возьмем с собой!» Вечером на семейном совете было решено. Дедушка, Егорка и Уралочка отправляются в самое сердце Урала — Екатеринбург. «Время отправляться в приключения!» Самолет взлетает. Екатеринбург — удивительный город, расположенный прямо в центре нашего континента, на границе Европы и Азии. Это четвертый по величине город России. Здесь живет более 1,5 миллионов человек. Город знаменит своими музеями, театрами, научными институтами. Через Екатеринбург протекает небольшая, но очень важная река и сеть. Именно благодаря ей когда-то появились первые заводы. Река давала им воду и энергию. Можно сказать, что с реки и сети и началась история города. Во время полета Егорка отвлекся от книжки «Малахитовая шкатулка» и спросил своего дедушку. «Деда, а уральские горы высокие, правда?» Задание. Прочитай книгу «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова. Из каких сказов она состоит. Степан Данилович, усмехнувшись, посмотрел на внука. «Я тебе расскажу легенду, связанную с Уральскими горами. Знаешь ли ты, Егор, что в переводе с башкирского «Урал» значит «пояс»? На земле жил великан, который носил огромный пояс с глубокими карманами, куда прятал свои богатства, драгоценные камни. Но однажды пояс спал с великана, да так и остался на земле, протянувшись от Северного Карского моря до Каспия. Время превратило пояс в горы, недра которых сохранили и эти богатства. С тех пор люди находят здесь драгоценные камни и золото. Первые упоминания об Уральских горах пришли еще из сказок древнегреческого историка Геродота. Он называл их «Рифейский камень» и говорил о них так. «Были там скалы высокие, через которые никто не мог пройти». Ты, наверное, уже понял, как много мифов и легенд сложено об Уральском крае. Еще одна связана с древним народом, который использовал пещеры для входа в свой тайный подземный город. Называли этот народ «дивьи люди». И это не просто выдумки. Великие исследователи писали о них. «Дивьи люди живут в Уральских горах. Культура у них величайшая. И свет в горах не хуже солнечного. Выходы в мир имеют через пещеры». Такую запись сделал этнограф Анучков в начале 20 века. От бывалых туристов и охотников приходилось слышать странные истории о необычных световых явлениях, которые они наблюдали у Уральского хребта. О существовании подземных городов наших древних предков свидетельствуют исследования, проводившиеся специалистами и учеными. Задание. Отгадай, как называется профессия человека, который занимается раскопками и ищет различные древности. Ответ. Археолог. Уралочка тоже много знала подобных легенд. Давным-давно народы, живущие в Уральских горах, верили в то, что существуют каменные люди, населяющие этот край. Это были могучие великаны. Были они сильными, и никто не мог с ними сразиться. Однако они не знали ни любви, ни дружбы, ведь имели сердца из камня. Но как рассказать об этом Егорке? Подожду приземления, а там уж чудеса начнутся, уверена, — подумала Уралочка. Егорка замер, представляя, как же они выглядят, эти Уральские горы. «Деда, а высоко ли нам придется забираться на эти самые Уральские горы? И сколько до них нужно ехать?» Дед ответил, что на Урале не только горами можно подивиться, есть же еще и необычные каменные палатки вблизи озера Шарташ. Место это очень красивое и живописное. «А почему же они называются палатками?» «Палатками называются скалы, имеющие форму плит в виде матрасов. Образовались они в результате многолетнего выветривания гранитов. Палатками еще их называют из-за необычной формы. Здесь камни напоминают пирамиду. А значит, чем-то похоже и на обычную палатку. Отсюда и такое название. Екатеринбургским каменным палаткам более 300 миллионов лет. А на территории Екатеринбурга многие столетия назад жили древние люди. В подтверждение этому археологи нашли здесь много видов каменного оружия, наконечников от стрел, украшений и керамики. Егорка еще внимательнее уставился в иллюминатор самолета, вглядываясь в очертания густых лесов, в надежде увидеть эти загадочные каменные палатки и предвкушая большое приключение. И вот самолет наконец приземлился в Екатеринбурге, в аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова. Егорка спросил: «Дедушка, а почему аэропорт назвали именем Акинфия Демидова? Что же он сделал для Урала?» «Без Демидовых не было бы множества заводов на Урале. Это крупнейший промышленник, всего добившийся сам, Не случайно в качестве девиза, который у Демидовых появился вместе с гербом, было «делами, не словами». Сын простого кузнеца, ни дня не состоявший на государственной службе, к концу жизни получил генеральский чин, стал действительным статским советником. Благодаря личным талантам, стечению обстоятельств, неустанному труду и деловой хватке ему удалось добиться успеха и стать полезным царю Петру Первому. Пока наши путешественники ехали в отель, Уралочка трепетала. Уральский воздух, планы и мечты о возвращении на родину придавали ей сил, несмотря на утомительный перелет.